Дорогие ребята, для вас вновь звучат страницы книги монаха Лазаря Афанасьева «Божья пристань». Следующий рассказ называется «Добрый самарянин». Деда моего звали Павлом Степановичем, а фамилия его была, как и моя теперь, Ермолаев. Скончался он давно, лет за 5 до начала Великой Отечественной войны. Я был мальчишка, в школу еще не ходил, но уже собирался в первый класс. Рассказы дедушки я очень любил. Он рассказывать умел, делал это очень охотно. Ему хотелось, чтобы внук побольше знал о жизни старой России. А к тому же он всегда находил в своей жизни что-нибудь глубоко поучительное и запоминающееся. Много он насказал, и все это была русская жизнь, мало похожая на теперешнюю, и даже вовсе другая. Много я запомнил его рассказов. Вот, например, один из того времени, когда ему было лет 12, то есть тогда прошло лишь несколько лет со времени освобождения крестьян от крепостной зависимости. Помню, что царский манифест об этом издан был в 1861 году. Крестьянин Степан Ермолаев овдовел и больше не женился. Сын его, Павел, окончил в селе двухклассную школу грамотности, и отец почел это достаточным. Они стали хозяйствовать вдвоем. А надо сказать, что дом их был не в самом селе, а на выселках близ леса. Кроме них там еще было два подворья, и все они были не близко друг от друга. Здесь начала образовываться новая деревенька. Но кроме трех хозяев, охотников жить здесь не нашлось. Мимо них и далее через лес шла проселочная дорога на Селегалич, который был отсюда в верстах в 10. Жили Ермолаевы скудно, но все же был у них земельный надел. Имелись лошадка, корова, небольшой сад и пчельник в нем. Пашка, как звал его отец, к 10-12 годам уже многое умел. Пахать и боронить, помогать в саду и на пчельнике, подшивать валенки, управляться с чугунами в русской печке и даже корову доить. Летом он сам пас ее вместе с цыганом, черной дворняжкой, жившей у них во дворе. Зимой отец поручал ему заготовку дров. Он запрягал лошадь в сани и ехал по Солигальческой дороге в лес, недалеко, не более версты, и там пилил старый, нетолстый сухостой, который дома разделывал на поленца и укладывал близ забора. Объездчик разрешал. Степан умел как-то с ним поладить. Вот была однажды зима, снежная, морозная, с метелями, все, как полагается, зимой на Руси. За неделю до Масленицы, в конце февраля, собрался отец в Кострому. Кто-то из сельских принес весть о том, что брат его занедужил, и, как передали, живота не чает. Брат мелкой торговлишкой занимался, имел лавочку, весьма малую, но любимую городскими детишками. Тут продавались деревянные игрушки, свистульки, крючки для ловли рыбы, леденцы. Степан встревожился, и ехал он как бы для утешения больного в встрече с родным человеком, так, может быть, и для последнего прощания. А на сколько дней ехал он, то, отъезжая, решить не мог. Божья воля на все. «Пашка», — сказал он, — «я лошадь-то не беру. Там мужики знакомые едут в Кострому, вот и меня берут. Платы никакой не требуют, но просят быть возчиком на санях. А всего саней 5, а не то 6 будет». «Зачем едут-то?» — спросил Павел. «Мясо везут купцу Шилову. Я бы и на своей поехал, да лучше ты займись дровишками, поезжай попилить сухостою. Ну, храни, Господь, смотри тут за всем, запирай ворота на ночь-то и ставни закрывай». И уехал. А было раннее утро, чуть светало. День начинался тихий, морозный. Павел не любил праздно проводить время. Запряг он в сани совраску, надел полушубок, валенки, взял топор и ножовку, отворил ворота, выехал на дорогу. а потом ворота запер на замок, сел в сани и пустил лошадку рысцой. Заскрипели полозья по сухому снегу. Вот и лес, старый, неухоженный, молчаливый, родной. В любое время года здесь хорошо. Свернул Павел в привычном месте за елками. Тут и лошади с дороги не видно, и за многие приезды снег поутоптан. Вылез из саней, поразмялся, похлопал рукавицами рука об руку, прислушался. Дятлы стучат, вороны, перелетая с дерева на дерево, каркают. Старые деревья от ветерка поскрипывают. Пошел вглубь леса, к оврагу. Там, на его краю, множество высохших лисин. Да вот и они. На 10 хороших вазов станет. Начал спиливать и обрубать ветки, а затем таскать в сани. Ветер налетит порывом. Снег с веток осыпает Павла. Вдруг послышался какой-то другой звук. Будто человек стонет. Показалось? Павел продолжал работу. Но стон раздался сильнее. Прислушался отрок. Да, человек стонет. Сначала испугался, в пот даже бросило, но сразу справился, перекрестился, помолился Духу Святому и пошел к оврагу, утопая в глубоком снегу. Вдруг видит множество следов, будто целая толпа лезла тут сугробами, что-то волокла. Опять страх пробрал Павла. Огляделся, прислушался, никого, только стон внизу. Кто-то там во овраге бедствует. На дне оврага ворочался в снегу человек, пытаясь встать. Он был в одном кафтане, без шапки. Павел подошел к нему, увидел, что волосы его слиплись от крови и замерзли. Кафтан был порван и в крови, руки красные. Увидев Павла, он прохрипел: «Помоги ради Христа!» Не стал Павел мешкать, решительно взялся за дело. С большими усилиями помог человеку встать, велел ему опереться на себя, обхватил одной рукой, а другой стал хвататься за кусты и ветки. И так, шаг за шагом, поднялись они по заснеженному склону. Надо было спешить, так как раненый замерзал, и руки у него совсем окоченели. Сбросил Павел с саней жерди, положил в них человека, снял свой полушубок и укрыл его. «Помоги, Господи!» Подобрал вожжи, погнал лошадку, а сам рядом побежал. Благо ехать было недалеко. «Вот и дом!» — залаял цыган. Открыв ворота, Павел завел лошадку во двор. Дома Павел достал из печи чугун с теплой водой, намочил полотенце и осторожно обтер голову незнакомца. Тот тихо постановал и ничего не говорил. «Что там?» Только и спросил он. «Да слава Богу, голова ваша цела», — ответил Павел. «Кожа сбита и шишка здоровая». Павел подсадил его на теплую лежанку, спросил, хочет ли пить есть. Тот слабо отмахнулся рукой и скоро заснул. Однако силен был мужичок-то. Следующим утром, когда еще и не рассвело, проснулся он, слез с лежанки, не спеша умылся из корца, подвешенного у дверей над ушатом. «Слава тебе, Господи!» — произнес он, перекрестившись на иконы. «Не попустил ты им убить меня. Сделаю я, Господи, вклад в церковь твою. Отрока награжу». Это был высокий мужчина лет 50, широкоплечий, крепкий, с окладистой рыжеватой бородой. Он потрогал волосы, довольно длинные, они были спутаны, и расчесать их не было возможности. Длинный кафтан был порван и испачкан кровью. Он был еще слаб, но от домашнего тепла оживился. Павел уже протопил печь, разогрел щи, молоко вскипятил. «Доброе утро», — сказал он. «Не знаю, как вас величать. Поешьте, а то вовсе ослабеете». «Купец Севастьянов из Солигалича», — сказал тот. «Николай Аверьянович». «А тебя, отрок, как звать?» «Пашкою». «Павел, ты спас меня, и по гроб жизни своей буду я тебе благодарен. Ты поступил как настоящий христианин. С кем ты живешь?» «С тядькой. Он в Костроме сейчас. Мы вдвоем живем. матери у нас нет. Огляделся купец. Да, небогато живете, но это дело поправимое. Ты ничего не спрашиваешь, но я расскажу тебе, что помню. Я ехал с товаром на тройке один, кучера не взял. В том и ошибка моя вышла. В лесу напали на меня разбойники, повисли на оглоблях, остановили коней. Помню, что оглушили меня, и потом, как я сейчас представляю, потащили в лес, бросили во враг, думая верно, что убили. Да раздели еще, шубу и шапку забрали. На холоде-то я вскоре очнулся, но встать не мог, да и замерзать начал. И тут Господь послал тебя. Помнишь в Евангелии притчу о добром самарянине? Это вот прямо про тебя. Павел промолчал, смутившись и покраснев. Он не любил похвал. «Ты знаешь, дорогой Паша, — сказал купец, — хочу просить тебя и о прочей помощи. А я уж в долгу не останусь. Вот тебе крест». Купец перекрестился на иконы. «Дай ты мне, Павел, на время лошадь и сани, и какую-нибудь шубейку из старья, да на голову что-нибудь. Я доеду до Солигалича, до дому своего, а оттуда тебе все пришлю назад с приказчиком. А как я совсем выздоровлю, так явлюсь и сам. Верный отец свой уже дома будет». «Не знаю, — отвечал Павел, — в Костроме дядя мой помирает. Что там и когда будет, Господь ведает». «Вот как! Скорбь у вас в доме! Так поверишь мне, дашь лошадку?» Павел посмотрел на купца. «Доедет ли один-то?» «Да видно, доедет. Уже покрепче стал. Говорит ясно, поел и не шатается. Не то, что вчера». «Хорошо, — сказал он, — даю». Снял он с гвоздя отцовский тулуп, отнес в сани. Запряг лошадь, уже рассвело. День начинался тихий. Купец сел в сани, укутался тулупом. Дал ему Павел и старую шапку. Открыл ворота. «До встречи, Паша! Право, не бойся, я все верну». Купец прищелкнул вожжами, выехал на дорогу и скоро скрылся в лесу. Павел проводил его взглядом, закрыл ворота и вернулся в избу. «Добрый самарянин», — подумал он, — «вот дядька вернется, что будет? Покажет он тебе доброго самарянина». Вздохнул Павел. «А я не мог ничего другого сделать», — почти вслух произнес он. «Я по совести, ну и будь что будет. Милостив Господь». Сел он на табуреточку возле окна. Здесь лежали шило, нитки суровые, комочек вара, нож, обрезки старых валенок и кожи, все для подшивки валенок, и начал трудиться, подшивать подошвы к своим. Долго занимался этим, и грустно было у него на душе, словно предчувствовал он что-то недоброе. Вдруг на дворе залаял цыган. Павел пошел посмотреть, что там. Ворота стучали. «Паша!» — раздался голос отца. «Открывай!» «Ну вот и все», — подумал отрок. «Сейчас доброму самарянину достанется». «А я успел с нашими мужиками в обратный путь», — сказал отец весело. «Братец мой здоров, слава Богу. Что-то с ним было, но быстро прошло. Просил меня погостить, а я знал, что мужики наши отъезжают. Да и тебя жаль тут долго одного оставлять, и страшновато. В нашем лесу, говорят, разбойники объявились. Вчера, сказали, одного купца убили, а тройку с товаром угнали. Ну-ка, Паша, поставь самоварчик». Павел исполнил его просьбу. «Сахару нет, так мы молочком забелим», — сказал отец все еще веселым голосом. «Садись, Паша. Много ли нарубил вчера жердей?» «Я, тятя, хотя и рубил, но не жерди привез», — сказал Павел медленно, выговаривая слова. «И соображая, что и как сказать. Да не врать. А привез я того купца, о котором ты говоришь. Его не убили, а оглушили и бросили во враг. Он вот сегодня и уехал. Это, как он назвался, Николай Аверьянович Севастьянов, купец из Солигалича». «Да как же он уехал, ведь лошадей-то у него отняли?» «Я, тятя, дал ему нашу лошадку доехать до дому. Он божился, что вскоре вернет». Отец чуть блюдце не выронил, из которого пил. Поставил он его на стол и тихо сказал: «Да как же ты мог? А если он не тот человек, как себя назвал? И не в Слегалич поехал, а? Все равно, он бы во враге замерз, а я бы за него был в ответе перед Богом. Так ведь ты своей добротой разорил нас». «Прости, тятя», — сказал Павел и беззвучно заплакал. Отец замолчал, барабаня по столу пальцами. «Я вижу, и тулупа моего нет». «Он обещал вернуть». В этот день ни слова больше не сказал отец, занимаясь разными делами. То чинил борону на скотном дворе, то доставал картошку из подвала, то носил воду из колодца в катку. Цыган радостно бегал за ним. Приставал, наконец, Степан ударил его с досадой. «Отстань, не до тебя!» Он все думал, думал и ничего не мог придумать. «И Павла жаль. А как бы я на его месте поступил?» — думалось ему. «Разве не так, как он?» «Да, ругать тут его не за что. Но лошадь-то лошадь. А уж этого бы не нужно делать. А что мне теперь делать? Поехать в Солигалич? Сдается мне, что нет там никакого такого купца Севастьянова. Пашка по-христиански поступил, но ведь без лошади нам теперь конец. Нет ведь денег, чтобы другую купить. Если это в самом деле обман, то придется мне продать хутор и вместе с Пашкой наняться куда-нибудь в работники». Павлу больно было, что отец на него не смотрит, не говорит с ним. Он все плакал потихоньку, стараясь, чтобы отец не увидел. Настала ночь. Отец спал на лавке. Павел, как всегда, на палатях. Но он не заснул. Ему сверху видны были иконы и лампадка. Отец вечером подлил маслица и оправил фитилек. Ровно горит приветный огонек. Павел смотрел на иконы и молился: «Господи, прошу Тебя, пусть будет все по правде. Никакой не обманщик тот купец, сердцем чувствую. Тятьку жалко, уж как он огорчен. Помоги, Господи!» И так до утра. Прошел еще день. От купца никаких известий. Другой прошел, а там и третий. «Не верю», — с отчаянием думал Павел, — «не верю, не обманет купец». Отец все молчал, был хмур, ходил сгорбившись, чего с ним раньше не бывало. Целая неделя прошла. И вот раздался стук в ворота. Павел вскочил и с бьющимся сердцем выскочил во двор. Выдернул засов, отворил створку, глянул. Там поодаль стояли сани, запряженные тройкой лошадей. Кучер сидел на облучке. А у ворот стоял Николай Аверьянович Севастьянов в шубе и в мохнатой шапке. «Здравствуй, Паша!» — весело сказал он. «Вот я и сам решил наведаться. Как ваша лошадка? В порядке?» «Лошадка?» — замялся Павел. «А ее нет. Как вы уехали, так и все». Купец прямо-таки оторопел. «Что? Ну-ка, друг мой, скажи пояснее. Как это нет лошадки? Я на другой же день с приказчиком своим отправил ее, и тулуп тоже, да и некоторые подарки тебе и родителю твоему. Дома он?» «Дома. Да вы зайдите». Купец вошел, снял шапку, перекрестился на иконы, затем поклонился Степану. «Прости, хозяин, твой сынок спас меня и лошадкой выручил. Я на другой день велел одному из моих приказчиков ехать к вам, чтобы вернуть лошадку с санями и тулуп, и некую благодарность приложил к сему. Да вижу, что обманул меня и вас, проходимец, сбыл куда-то все, думая верно, что я к вам уже никогда не соберусь. А я вот, оправившись немного, так уж славно отпочивали меня разбойнички, еду в Кострому. И еще дома задумал я к вам заглянуть. Простите, православные, что так вышло. Подвел шельмец. Ну да мы все это исправим». «Да как же?» — спросил Степан. «А вот я отпрягу сейчас двух лошадок и приведу к вам на двор. Они сильные, славные, и пахать будут великолепно». Вышел купец за ворота и через несколько минут вернулся, ведя под усы двух здоровенных жеребцов. «Ваши, ваши», — сказал он, — «простите за невольную заминку. А я сейчас вернусь на одной в Солигалич, Там есть у меня еще хорошие кони. Вот сумочка, тут денег не так много, но на разные хозяйственные нужды хватит, да и сани сможете купить. Примите великодушно». Он обнял Павла. «Ты добрый самарянин, я никогда не забуду твоей доброты. Если захочешь учиться, если отец отпустит тебя, я буду платить за твою учебу. Вы для меня теперь родные люди. А если будете в Солигаличе, милости прошу ко мне в любое время. Мой дом все знают. Только скажите, где, мол, живет купец Севастьянов? Всякий мальчишка укажет». Степан, все время молчавший и, в общем, потрясенный всем происшедшим, проговорил наконец. «Николай Аверьянович, чайку». «Сейчас нет, православные. А вот как обратно поеду из дому, верно уж завтра, то зайду, и чаю попьем, и побеседуем. И думаю, еще не раз это будет. Милостив Господь». И все обратились к иконам. И уехал купец.